Глава 16. Ярослава. «Еще раз вот так, и я точно умру!» – простонала вслух с третьей попытки, поднимаясь с постели. Каждая мышца безжалостно ныла, словно только что завершился дальний спринт в моем исполнении. Самолет успел зайти на посадку, а я только проснулась. Одетый в синие джинсы и черную футболку Ян лишь довольно ухмыльнулся на мое изречение. Оборотень сидел на диване и пил чай. На столике рядом стоял пластиковый поднос с булочками и еще одной фарфоровой чашкой. Судя по запаху, чай был фруктовым, а выпечка – горячей. Хотела отпустить какое-нибудь ехидное замечание в адрес самодовольного кобеля, но желудок требовал утолить голод, поэтому пришлось поставить приоритет путь до завтрака. Обернувшись в одну из простыней, так и храня молчание, съела все, что было, краем глаза замечая, как Ян улыбается, глядя на мой аппетит. Еще бы! После такого марафона, что он мне устроил, не поесть было бы приравнено к смертельному исходу. Усмехнулась про себя, понимая, что зачастила с мысленным упоминанием о смерти. Наверное, то, что она мне в скором времени светит в реальности, и так достаточно. Скривилась от собственных мыслей, загоняя их поглубже в закрома сознания, и наткнулась на пристальный, придирчиво изучающий взгляд Яна. «Доброе утро!» — улыбнулась, стараясь стереть со своего лица признаки недовольства. «Вообще-то уже доброй ночи!» — ответно улыбнулся Ян. «Полет занял почти 10 часов, а с учетом двухчасовой разницы во времени между Москвой и Абердином сейчас далеко за полночь, Русь». Пришлось приложить много усилий, чтобы удержать улыбку на лице и не расплакаться. Вот я и в чужой стране, где даже время определить самостоятельно не могу, с неизвестным будущим, и даже в данное время английский внезапно забылся. Я полнейшая идиотка. Что я здесь забыла? Что еще не так? Все же заметил мои мысленные потуги Ян. Все хорошо. Попыталась изобразить улыбку более правдоподобной. «Просто непривычно немного». «Тебе здесь понравится, вот увидишь», — по-своему расценил мои слова Ян. «И я постараюсь как можно чаще бывать рядом с тобой». «Угу». Выдохнула вынужденно, поднимаясь с места, чтобы направиться в сторону туалетной комнаты. К моему приятному удивлению, в туалете обнаружился не только основной предмет, определяющий значение помещению, но и душевая кабина. Поэтому, быстренько справившись с нужными процедурами, вполне довольная тем, что есть сейчас, вернулась в спальный отсек. Мужчина так и сидел на диване, держа в руках белую чашку с чаем. Я же, с сожалением, вздохнула, глядя на остатки черного кружева, понимая, что придется мне обходиться без нижнего белья. «Днем съездим в город, купим тебе все нужное», — решил порадовать меня Ян. «Угу». Снова согласилась, подхватывая с пола юбку и блузку. Повернулась к мужчине спиной, раз уж он отворачиваться точно не намерен. Приспустив простынь, первой натянула блузку. «Ирусь, ты что, стесняешься?» Насмешливо поинтересовался Ян на ухо легким шепотом, мгновенно оказавшись рядом. И вот я точно заразилась от него чем-то неизлечимым, потому что от одного только его тона захотелось стянуть блузку обратно и развернуться к нему лицом, получив новую порцию страсти. Охренеть! Я со всем умом тронулась рядом с этим мужчиной. Оборотень шумно втянул воздух, явно понимая все, что со мной происходило. «Нас ждут», — хрипло выдавил он, целуя в шею. Легкая волна пока еще зарождающегося желания прошлась по телу, напоминая о том, что для меня на самом деле является первостепенным. «Угу», — в который раз согласилась с ним, откидывая голову ему на плечо. «Черт!» — беззлобно выругался Ян. В тоне явно чувствовалась досада. Это немного вернуло меня к реальности. Отпрянула от мужчины порывистыми быстрыми движениями, застегивая блузку. «Отвернись!» — попросила сухим тоном. Мужчина хмыкнул и даже не подумал сдвинуться с места. «Ладно, большой черный озабоченный волк». Медленно протянула я с ехидством, разворачиваясь к нему лицом. «Как знаешь!» — одарила своего спутника очередной улыбкой и, быстренько чмокнув его в губы, скрылась за дверями душевой, заканчивая одеваться уже там за считанные секунды, а по выходу обратно заметила недовольный взгляд Яна, скользнувший в районе моей груди. Ну да, последствия моего неконтролируемого желания и отсутствия бюстье довольно четко проступали сквозь тонкий шифон. Ухмыльнулась, гордо вздернув подбородок, и направилась на выход, подхватив с ковролина туфли и надевая их на ходу, пока Альфа молча сверлил взглядом испорченный набор кружев, так и оставшийся валяться на полу. Очень хотелось развернуться и забрать с собой свидетельство моего недавнего бурного времяпрепровождения, чтобы все так и осталось только между нами. Но все же продолжила путь, подозревая, если остановлюсь, то еще не скоро выйду отсюда. На улице нас ожидал эскорт из 4 черных внедорожников и 1 спорткара цвета синего металлика. Вокруг машин неспешно прогуливалось несколько мужчин, судя по их внешнему виду, оборотни клана черных волков. А сквозь приоткрытую заднюю дверцу одного из автомобилей заметила уже знакомую мне фигуру Виталия Батурина, покорно сидящего внутри. При нашем появлении черные волки замерли, моментально выпрямившись и подтянувшись в осанке. Они даже не смотрели в мою сторону, пока Ян ненавязчиво подталкивал меня в сторону его машины. Но все равно приступ стыда настиг очень быстро. Луна. Сомневаюсь, что самолет звукоизолирован настолько, чтобы каждый из них не слышал моих исступленных стонов и криков всего пару часов назад. И почему я не подумала об этом тогда? Да, все же я полнейшая дура. Можно подумать, они слышали подобное в первый раз. Ухмыльнулся тихонько Ян, быстренько определив источник моего состояния. Чего? Нет, я, конечно, все понимаю, но вот зачем мне об этом говорить? Даже и знать не хочется, насколько длинный список его подвигов по отношению к женскому полу. Ведь, судя по всему, он явно велик. «Альфа, ты охренел?» — разнесся мой голос так возмущенно и громко, что, наверное, даже пилоты самолета, до сих пор находящиеся на рабочем месте, услышали. Выброс адреналина заставил пульс участиться до небывалых пределов. Меня захлестнула такая волна бешенства, что, даже не подумав об окружающих, развернулась к Яну и в сопровождении к своим словам еще и указательным пальцем ткнула в грудь мужчине. «Кобель!» — фыркнула вдобавок, а затем развернулась обратно по направлению к машине, пока оборотень еще не отошел от шока. Не успела взяться за дверную ручку автомобиля, как сзади раздался громкий хохот Яна. Он догнал меня почти сразу. Горячие руки волка легли на талию, прижимая спиной к себе. «Ярусь, ты такая смешная, когда ревнуешь!» — прошептал Ян. «Я лишь имел в виду, что охрана и так нас слышала в гостевом доме не раз, так что, да, им не привыкать». Альфа развернул к себе лицом и притянул ближе, обхватив за затылок. Последующий за этим властный поцелуй словно напоминал о его праве на меня и в то же время делился нежностью и успокаивал. И вот прекрасно понимала, что еще совсем недавно он дарил мне не один подобный поцелуй, но все равно каждый раз из них был как первый. «Я не ревную», — оторвавшись от поцелуя, собрала ему. Мужчина на мое заявление лишь усмехнулся, а затем усадил в машину, пристегнув ремнем безопасности. Дорога до владений Альфы клана Черных Волков заняла чуть больше часа. За окном было темно, и толком разглядеть ничего не удалось, кроме темного небосвода, усыпанного яркими созвездиями, пока не добрались до места. Старинный замок просто поражал своим величием и притягивал взгляд. Высеченное из черного гранита строение в традиционном шотландском стиле, уютно размещенное у подножия гор с одной стороны и украшенное обилием зеленого ландшафта с другой, напоминало чудесное видение из сказки. Широкая подъездная аллея была подсвечена вдоль кромки дороги фонарями, да и почти в каждом окне самого замка горело освещение. Залюбовавшись картиной, не сразу поняла, что надо выходить из машины. «Сможешь все хорошенько рассмотреть, когда будет рассвет», — — сказал Ян, утягивая за собой под руку в сторону центрального входа. Внутри мне понравилось еще больше, чем снаружи. Обстановка была совсем не такой, как я привыкла. Поддавшись порыву, отпустила руку оборотня, осматриваясь вокруг. Пока я бродила, изучая дом, мужчина едва заметно улыбался, с интересом наблюдая за моей реакцией. А меня просто переполняло восхищение. Здесь не было холодных бесцветных предметов мебели первой необходимости, монохромным безразличием, повторяющейся в каждом из домов клана серых волков. Элегантный интерьер в классическом английском стиле хранил в себе теплые солнечные тона, а отделка из декоративных тканей и старинная изящная мебель с множеством мелких деталей, украшающих комнаты, создавала впечатление мягкости и уюта. Все было для меня таким неоднообразным и удивительным. Под стать хозяину дома. Никогда бы не подумала, что мне будет важно место, где буду жить. Да, мне определенно здесь понравится, промелькнула мысль. Ян! Отвлек от мыслей визгливый женский голос. Или нет? Добавилась еще одна вскоре. Я только лишь успела развернуться в сторону Альфы, как непонятно откуда взявшаяся миниатюрная брюнетка уже повисла у него на шее, явно намереваясь еще и поцелуй получить. И, судя по карим глазам, переполненным радостью, другого она и не ждала. Вот же дрянь! «Здравствуй, Давина!» Перехватывая ее руки, сухо произнес Ян на английском. «Извини, но мы устали после долгого перелета». Мужчина с легкостью отстранился от нее, делая шаг мне навстречу. «Поговорим потом». Тяжелая рука оборотня опустилась на талию, властно придвигая к себе вплотную одним рывком. И если я еще немного надеялась на то, что стоящая рядом с нами гипотетически могла бы быть ему родственницей или каким-нибудь офигенным давним другом детства, что, конечно, тоже не особо успокаивало, то вот, получив с ее стороны прожигающий ненавистью взгляд, уловивший собственнический жест Яна в мой адрес, не осталось никаких сомнений. Кобель озабоченный. Да как у него вообще наглости хватило притащить меня в свой дом, когда у него тут и так есть? Кто? Кто она ему? Черт, я сумасшедшая, раз подписалась на все это. Жаль, но не удалось подробнее разглядеть брюнетку. Пока девица мерила меня с ног до головы презрением, Ян уже потащил в сторону лестницы, а споткнуться на глазах у явно недружелюбно настроенной особи женского пола не хотелось совсем. Лишь оказавшись за плотно закрытыми дверями комнат на втором этаже, я позволила себе открыть рот, чтобы хоть как-то прояснить случившееся. Не хотелось в четвертый раз выглядеть нелепо в глазах Альфы, поэтому решила для начала спокойно поговорить. «Кто она, Ян?» В дверях щелкнул замок. Мужчина так и остался стоять спиной к выходу, явно блокируя собой возможность для меня свалить отсюда. Хорошо хоть руки от меня убрал, пока был занят закрытием комнаты. «Моя бывшая любовница», — спокойно пояснил Ян. С тоской обвела взглядом окружающее пространство. Гостиная зона ничем не уступала по роскоши остальным увиденным мною частям замка. Многоуровневый потолок был оснащен множеством встроенных светильников, равномерно и мягко распределяющих свет в комнате. Зеленые обои с викторианским орнаментом и потолочные карнизы коричневого цвета ярким контрастом отражались от потолка и составляли гармоничный фон для мебели. Из всего увиденного больше всего мне понравился огромный каменный камин, уставленный поверху фотографиями и мелкими безделушками. За приоткрытой дверью по правую сторону помещения виднелась спальня в таком же стиле. Еще одна дверь, виднеющая из спальной комнаты, но оказавшаяся закрытой, по моему умозаключению вела в ванную. Очень хотелось все потрогать и рассмотреть тщательнее, но я сдержалась. Успеется еще, наверное. Прошла вперед, скидывая с ног туфли перед ковром, лежащим по центру поверх темного паркета. Провела пальчиками по мягкой кожаной обивке дивана кофейного цвета и уселась в одном из кресел, обитых клетчатой, немного грубоватой тканью. «Бывшая?» — уточнила, глядя на журнальный столик в виде старинного сундука. На Яна я не смотрела, потому что точно знала, стоило взглянуть в самоуверенные черты лица мужчины, и злость, пока еще потихоньку пробирающаяся из глубин души, быстренько возобладает над всем остальным. А мне этого не хотелось, по крайней мере, пока что. Теперь уже, да, у меня есть ты. А Давина... Ярусь, я не был монахом, но обещаю, что кроме тебя в моей жизни больше никого не будет. Все так же спокойно ответил Ян нейтральным тоном. Я очень старалась сдерживаться, да и Альфа только что дал ясно понять, что особых поводов для беспокойства у меня не может быть, но если она бывшая, тогда какого хрена она здесь делает? Да и судя по ней, еще пару минут назад она-то точно не была в курсе в том, что оказалась в статусе бывшей. В общем, оставаться спокойной не вышло. «Сволочь похотливая!» — вскрикнула в бешенстве, подскакивая с места. «Какого хрена ты притащил меня сюда, если у тебя здесь и без меня есть кому согреть твою постель, Альфа?» Снятые совсем недавно туфли очень пригодились. Их-то я и подняла, тут же запустив мужчину. Лакированные лабутены пролетели через гостиную и даже в цель попали. Правда, не совсем так, как мне хотелось. Ян с легкостью поймал обувь, аккуратно поставив рядом с собой на паркет. «А, Ярусь!» Начал было он, но я не позволила договорить. «Да помню! Я охренительно смешная, когда ревную!» Подняла со столика какую-то вазу, расписанную по белому фарфору позолотой. «Только вот мне, твою мать, совсем не смешно!» Запустила предмет в руках по назначению. Посудина разбилась об двери совсем близко от лица мужчины, потому что он вовремя уклонился. «Сволочь!» Альфа же с легкой полуулыбкой двинулся мне навстречу. И даже запущенные в него подушки из кресел и еще пара с подручных шкатулок, оказавшихся поблизости, не помогли оставить дистанцию на прежнем уровне. Пришлось отступать, ища убежище за спинкой дивана. Благо, тот стоял по центру комнаты. «Хочешь поиграть?» Ухмыльнулся Ян, делая шаг в сторону, чтобы обойти препятствия между нами. «Хочу, чтоб ты свалил нахрен отсюда!» Выпалила, делая три шага в противоположную сторону. Сделал вид, что призадумался. «Это же мой дом, детка! Куда же я пойду?» Разум посетила мысль, что комнат в замке полно, но тут же затерялась, уступая новой, более заманчивой. «Тогда я уйду! Выпусти меня! Куда сама пойду ночью, когда вокруг сплошные леса и горы, а незнакомая мне дорога не обременена на ближайшие километры ни единым признаком цивилизации, кроме клана черных волков, меня сейчас не особо волновало». «Ярусь, ты снова нарываешься!» — прорычал оборотень. Слышала подобное от него и не раз. И всегда все заканчивалось одним единственным результатом. «Но сейчас так не будет, точно! Не указывай мне! Ты мне никто!» Тут я явно перешла грань. Ведь помнила прекрасно. Не стоит злить Альфу, тем более Яна. Но у меня словно все тормоза отказывают, когда я рядом с ним. Не могу остановиться ни в чем. Грозный рык. Ян в один момент перепрыгнул через диван, оказавшись рядом со мной, тут же хватая и впечатывая в свое тело. И на что я глупая надеялась? «Повтори», — приказал ледяным тоном. Ругаться перехотелось моментально. А вот плакать захотелось очень даже. И чего я такая нестабильная? От досады ударила его в грудь. И не раз. Знаю, ему даже не чувствуется. Но мне хоть какое-то облегчение, пусть и колотить нечто, напоминающее камень, не очень разумно. Все это время Альфа терпеливо стоял, не шевелясь, хоть и продолжал крепко удерживать меня рядом с собой. «Зачем я тебе?» — выдохлась наконец. Мужчина тяжело вздохнул, обхватывая руками мое лицо. Самое время было вновь попытаться отойти, но черный взгляд, полыхающий золотистыми искорками, словно пригвоздил к месту, гипнотизируя и утягивая за собой в непроглядную тьму, где хотелось остаться навечно, потому что так будет правильно, хоть и сама не понимала, почему. — А сама не догадываешься? — улыбнулся Ян. — Я схожу с ума по тебе, моя волчица, с первого взгляда, с первого вдоха, когда вместе с кислородом вдохнул твой манящий аромат, с того легкого прикосновения тогда в клубе. Ты — это все, что мне нужно. Мне кажется, я тебя всегда ждал и знал. Я люблю тебя, моя непостижимая и упрямая пара. Гулким эхом отразились его слова в моем сознании, заставляя про себя повторять сказанное вновь и вновь. Сердце пропустило удар. Сделать хоть один вздох стало невыносимо больно, и я перестала дышать. Луна, пожалуйста, пусть это будут не мои галлюцинации. И почему эти чертовы слезы катятся по моим щекам именно сейчас? Закрыла глаза, пытаясь совладать с собой. Мягкий нежный поцелуй Яна коснулся моих губ. Терпкий шлейф умопомрачительного запаха опутал мои легкие и разум. Жар тела Альфы заставил прижаться ближе и обвить его шею руками. Так хотелось ответить, но слова затерялись в немыслимом потоке ощущений, и я позволила себе раствориться в них, в любимом мужчине и том, что чувствовала сейчас. И пусть эйфория момента совсем скоро пройдет, да и вряд ли я смогу быть истинной связанной парой для Альфы Черных Волков, одно я знала точно. Ян и есть моя жизнь.